подводном одиночестве. Прошло немало лет. Однажды в печати промелькнуло сообщение о том, что в Индии в лесах Бунделькханда пойман, наконец, еще один из руководителей индийских бунтовщиков. «Неужели это Нана Сахиб?» — подумал Жюль Верн. Невольно в памяти возникли картины расправ, творимых англичанами над индийскими повстанцами. Они мало чем отличались от версальских солдат, душителей Парижской коммуны. Писатель был свидетелем их бесчинств в поверженном Париже. Над примолкшим городом висел черный шлейф дыма. Пахло гарью, словно серый саван. Пепел покрывал крыши домов, улицы, площади. Это был саван для 35 тысяч человек, погибших во время штурма французской столицы. Такова была официальная цифра. На самом деле жертв было более 100 тысяч. Не вернулись с баррикад и многие друзья Жюля Верна. Зверски убили ученого Флуранса. В дни коммуны он стал одним из ее генералов. Давний друг писателя, публицист Паскаль Груссе, редактор газеты «Марсельеза» и министр иностранных дел коммуны, приговорен к смерти. Та же участь уготованной писательнице Луизе Мишель, «Красной деве коммуны», как ее называли. Пожизненная каторга ожидала знаменитого географа Элизе Реклю. После всего, что увидел Жюль Верн у себя на родине, трудно было вновь браться за перо. О чем писать, когда перед глазами все еще стояли страшные картины последних дней коммуны, когда мысли снова и снова возвращались к воспоминаниям о друзьях, о тех, кто погиб под пулями? Надо было куда-то ехать, побыть наедине с самим собой, обдумать еще раз происшедшее. И Жюль Верн едет в родной Амьен. В этом провинциальном городишке он останется до конца своих дней. Он вновь начинает писать. Но как резко меняется тематика его романов, как не похожи теперешние герои на тех, кто населял его книги прежде. Отныне они все чаще становятся участниками революционных схваток. С оружием в руках сражаются за свободу и независимость. Тема борьбы человека с природой вытесняется темой политической, социальной борьбы. На смену героям-ученым приходят герои-бунтари, герои-борцы. Жюль Верн пишет о тайпинском восстании и о венгерских революционерах, о сражении под Вальми, первой победе республиканской армии Франции в 1792 году, о борьбе негров Америки и рабстве в африканских колониях, о греках, восставших против турецкого владычества, и о русских ссыльных, бежавших с каторги. Теперь его герои – это венгр Шандор Матиас, болгарин Сергей Латко, мятежник Жан Безымянный, борец за независимость Канады – это Анри Альбре, француз, сражающийся на стороне свободолюбивых греков, русский народоволец Владимир Янов. В кабинете на втором этаже круглой башни Амьенского дома, так же, как и в каюте шхуны Сен-Мишель, все очень просто. Кровать, глобус, единственные украшения – бюсты Мольера и Шекспира. В 5 часов утра он уже за конторкой. Рабочим столом. Распорядок дня не изменился. Тот же, что и всегда. В романе «20 тысяч лье под водой» не была разгадана тайна капитана Немо. Впрочем, могло случиться и так, что профессор Аронакс, столь упорно стремившийся разгадать тайну капитана Немо, а вместе с ним и читатели вообще никогда не узнали бы, кто скрывался под этим именем. Что это за человек? Откуда родом, какова его история. В первом варианте рукописи капитан Немо погибал. Потом, однако, писатель решил сохранить ему жизнь. Образ этот мог понадобиться в будущем. Что касается читателей, как и профессор Аронакс, заинтригованных загадкой, то их явно не устраивали скудные сведения о капитане Наутилуса. Письма, которые получал автор, содержали просьбу рассказать подробнее о командире подводного корабля, сообщить более определенные сведения о нем. И Жюль Верн раскроет тайну капитана Немо на страницах своей новой книги «Таинственный остров». В ней он расскажет о жизни и труде горстки американских колонистов, заброшенных случайной судьбой на необитаемый остров в южной части Тихого океана. Один на один с суровой природой оказываются люди разного возраста, профессий и социального положения. Благодаря их сплоченности, воодушевлению и воле, вере в безграничные возможности человека, они создают коммуну, прообраз идеального общества будущего. Но не только в борьбе с природой проходит их жизнь. Им приходится отстаивать свою колонию с оружием в руках, воевать с пиратами, пытающимися захватить остров. Горстка смельчаков отважно вступает в бой с многочисленным противником. Исход поединка, казалось, предрешен, и только вмешательство загадочного покровителя острова спасает колонистов. Кто помогает обитателям таинственного острова? Кто их невидимый защитник? Об этом читатели узнают лишь на последних страницах романа. В подземном гроте, затопленном водой, колонисты находят непонятный предмет веретенообразной формы. Он напоминает собой огромное морское животное из породы китообразных. Проникнув внутрь странного плавучего сооружения, они встречаются с его хозяином. Им оказывается никто иной, как капитан Немо, а непонятный предмет — это Наутилус. Как и в романе «20 тысяч лье под водой», Немо живет в подводном одиночестве. Однако он давно отказался от своих скитаний. В пещере таинственного острова он нашел себе вечное пристанище. Его мятежный дух все так же неукротим, его ненависть к угнетателям все та же, его взор по-прежнему горд, он свободен, и все же он уже не тот, постаревший и больной, уставший от подводных странствований. Седая борода, гривы белых откинутых назад густых волос придают ему облик библейского пророка. Одинокий, ибо все те, кто много лет назад вместе с ним обрекли себя на изгнание под водой, уже умерли. Предчувствуя свой скорый конец, хозяин Наутилуса спешил раскрыть колонистам свою тайну. Столь позднее раскрытие тайны острова писатель объяснял стремлением всячески повысить интерес к таинственному пребыванию капитана Немо на острове, чтобы, так сказать, подготовить необходимое крещендо. Разгадка. Его настоящее имя — принц Даккар. Он родился в Индии и был сыном Раджи, владевшим княжеством в Бунделькханде. С юных лет его отличали живость ума, жажда знаний и благородство души. Наделенный многими дарованиями, он овладел различными науками и достиг больших успехов как в естествоведении и математике, так и в литературе. Любил живопись. Чудеса искусства вызывали в нем благородные волнения. Несмотря на то, что образование принц получил в Европе, куда его отправили еще мальчиком, воспитан он был в духе ненависти к европейцам, поработившим его землю. Он проклинал англичан, заковавших в цепи народ его поэтической родины. Борьба за ее независимость стала целью и смыслом его жизни. Этот художник, этот ученый, этот одаренный человек оставался душой индусом, индусом, полным жажды мести, индусом, лелеявшим надежду, что настанет день, когда его соотечественники потребуют прав для своей страны, изгонят из нее чужеземцев и возвратят ей независимость. Он выжидал случая, и случай представился. Когда вспыхнуло крупное восстание сипаев, пишет Жюль Верн, душой его стал принц Даккар. Он поднял на борьбу огромные массы людей, отдал правому делу все свои дарования и свое богатство. Бесстрашно шел он в бой в первых рядах. рисковал своей жизнью так же, как самый простой сипай, поднявшийся ради освобождения отчизны. Имя принца Дакара стало в те дни знаменитым. Герой, носивший это имя, не таился и вел борьбу открыто. Голова его была оценена, и хотя не нашлось ни одного предателя, готового выдать Дакара, за него поплатились жизнью отец, мать, жена и дети. Их убили прежде, чем он узнал, какая опасность грозит им из-за него. Но и в этот раз право было повержено во прах перед силой. Тщетно искал Дакар себе смерти, когда последние воины, отстаивавшие независимость Индии, пали, сраженные английскими пулями. Одинокий, исполненный беспредельного отвращения к самому имени человек, питая ужас и ненависть к цивилизованному миру, стремясь навсегда бежать от него, он обратил в деньги остатки своего состояния, собрал вокруг себя самых преданных ему соратников и в один прекрасный день куда-то исчез вместе с ними. Куда же отправился принц Дакар? Где искал он той независимости, в которой ему отказала земля, населенная людьми? И Жюль Верн отвечает: под водой, в глубинах морей, там, где никто не мог преследовать его. На пустынном острове воин, ставший ученым, заложил корабельную верфь. Здесь, по его чертежам, была построена подводная лодка. Он дал своему судну название «Наутилус», поднял на нем черный флаг. В Индии черный цвет — символ восстания. Назвал себя капитаном Немо и скрывался под водой, став грозным мстителем за всех угнетенных. Но у этого человека была потребность творить добро. Это он спас одного из колонистов, инженера Сайерса Смита, выпавшего из гондолы воздушного шара. Подбросил людям, оказавшимся на необитаемом острове, ящик с так необходимыми им вещами. Сбросил лестницу во время нашествия обезьян, спас юношу от смерти, принеся необходимое для него лекарство. И, наконец, это он взорвал разбойничий бриг при помощи подводной мины и перебил бандитов, изобретенным им электрическими пулями. Последнее его благодеяние — ларец с бриллиантами, который он вместе с другими драгоценностями завещает колонистам. Он верит, что в их руках деньги не станут орудием зла. Принц Дакар умирает одиноким, вдали от всего, что он любил, что было ему дорого, за что он боролся. Последним словом, которое прошептали его холодеющие губы, было слово «Родина». Разве повесть жизни, рассказанная умирающим капитаном Немо, не напоминает историю Нана Сахиба? И возникает вопрос: не стал ли герой индийского народа прототипом знаменитого литературного образа? Не подсказала ли таинственная судьба Нана Сахиба, в частности, бесследно его исчезновение, загадку капитана Немо? Несколько лет спустя Жюль Верн напишет роман «Паровой дом», где в главе «Восстания сипаев» продемонстрирует свою великолепную осведомленность о минувших событиях в Индии, о ее истории и географии. И не случайно главным героем романа писатель сделает Нана Сахиба. Слухи о его гибели в горах Непала оказываются ложными. После 8 лет изгнания Нана тайно возвращается на родину. Он мечтает вновь поднять знамя борьбы, освободить землю отцов от иго поработителей. В горах Бунделькханда герой пытается разжечь очаг восстания. У него все та же цель — мстить ненавистным ферингам. Его месть жестока. Но разве это не жестокость, когда солдаты полковника Мунро, главного врага Нана в романе, привязывали к жерлам своих пушек пленных сипаев? Когда английские войска безжалостно истребляли жителей Дели и других городов? Когда от их рук погибло 120 тысяч офицеров и солдат и 200 тысяч индусов только за то, что они принимали участие в восстании во имя национальной независимости? Нана Сахибу не удается достичь своей цели. Он попадает в плен и погибает. Видимо, и много лет спустя трагическая судьба Нана Сахиба не переставала волновать воображение Жюля Верна. Жюль Верн откладывает перо. Взгляд его устремляется в окно на зеркальную поверхность Соммы. Неспешно несет она свои воды. Так же спокойно течет его жизнь. Вдали от столичного шума, вдали от докучавшей ему славы. Впрочем, и сюда, в Амьен, доносятся ее отзвуки. Только что, например, он узнал, что удостоен большой премии Французской академии за книгу «20 тысяч лье под водой». Писатель встает, подходит к большому глобусу, стоящему в углу комнаты. Его поверхность словно паутиной опутана карандашными линиями. Это маршруты странствий его жюльверновских героев. На выпуклый шар ложится новая свежая полоска. Путешествие героев таинственного острова. Как-то встретит читающая публика его новых героев. Как отнесется к разгадке тайны капитана Немо?